Продолжаем наши лекции по платонизму. Но в ходе этого курса постепенно мы несколько, как кажется, уклонились от строгого платонизма, от платонических мифов, и, двигаясь так или иначе по близким к платонизму траекториям, подчас зашли в другие области. Или параллельные, или смежные с платонизмом, или подчас даже довольно далекие. И эта лекция посвящена проблеме, которая на самом деле лишь косвенно связана с платонизмом, проблеме, которую я решил назвать нон-эквивалентностью. Этот термин вообще совсем не из классической философии. Это термин, который использует такой психоаналитик Жак Лакан. Но для него, мы обсуждали на семинаре «Вайблихи их», «Женское эго», и в одном докладе как раз Дарьи Платоновой прозвучала формула «пол как катехон». «Пол как катехон» именно приблизительно в том ключе, в котором отчасти различие полов понимает сам Лакан. Вот для Лакана неэквивалентность мужского и женского и отсутствие прямой симметрии между мужским и женским, а, соответственно, невозможность равенства полов, является определением пола. Вот есть пол как неравенство, как неэквивалентность. Есть жизнь, есть стремление, есть желание. Как если мы попытаемся убрать пол или попытаемся говорить о полном равенстве полов, то есть мы нарушаем закон неэквивалентности. Когда мы нарушаем закон неэквивалентности, мы гасим напряжение между одним и другим, а это означает в лакановской топике, что мы гасим напряжение между осознанным «я» и бессознательным субъектом, и, соответственно, из той топологии, которая основана на неэквивалентности, на различии, из этой топологии, которая связана с различиями между полами и между символическим воображаемым Лакана, и между осмысленным субъектом и бессознательным субъектом. Вот из этих всех неэквивалентностей возникает определенная эквивалентность. И что это значит? И когда нон-эквивалентность, закон нон-эквивалентности отрицается, то кончается жизнь. То есть очень важно, что жизнь – это нон-эквивалентность. И любая система, которая пытается преодолеть эту нон-эквивалентность, приходит к гибели, к концу. Потому что отсутствие эквивалентности – это отсутствие нон-эквивалентности, нетождественности, отсутствие вот этого дифференса, отсутствие этого напряжения, этой асимметрии между одним и другим – отсутствие этой дуальной топологии применительно к полу ли, к субъекту ли, к миру ли и к чему угодно, вот это как раз и означает конец жизни, чистая смерть. Именно в этом смысле Дарья Платонова употребила термин «пол как катехон», потому что концепция катехона, концепция удерживающего в христианском богословии, она была связана с фигурой императора, который своим присутствием, катехон, удерживает приход Антихриста. То есть гибель мира или сын погибели не приходит в мир, пока есть удерживающий. Когда удерживающего нет, то приходит Антихрист и кончается мир. Вот пол в этом смысле, как последний барьер нон-эквивалентности, несовпадения одного из другого, это последний залог жизни. Там, где есть дуальность, где есть мужское и женское, где есть неравенство, нон-эквивалентность по Лакану, там есть еще жизнь. Если это убрать, жизнь исчезнет. И феминистка Донна Харуэй в своем манифесте «Киборга» практически то же самое говорит, что мы не можем добиться полного равенства для женщин, пока мы уничтожим пол вообще, а это возможно при переходе к другим нечеловеческим формам жизни, к киборгам, к автоматам, к искусственному интеллекту. И вот это логично, потому что вот здесь как раз пол оказывается как последний предел для жизни. То есть есть пол есть жизнь, потому что есть пол, есть нон-эквивалентность, то есть неравенство. Отсюда так важно именно неравенство вообще, неравенство символического и воображаемого, неравенство внутреннего, внешнего, неравенство верхнего и нижнего, неравенство мужского и женского. И вот катехон, или удерживающий, это тот, кто хранит неравенство. Неравенство чистого и грязного, неравенство первого и последнего, неравенство дьявола и Бога. Вот это неравенство, вот эти, это нон-эквивалентность понятий и есть главный закон бытия и жизни. Потому что если этот, эта нон-эквивалентность будет опрокинута, то закончится все. Именно из этого соображения о поле как катехона я и родилась мысль провести следующую беседу, посвятить ее, провести ее относительно иранского логоса. Об иранском логосе я написал том моего такого главной работы «Жизни на Амахи». И я пересказать этого, конечно, не смогу всего, но основная идея в исследовании иранского логоса, иранской традиции, как доисламской, прежде всего, конечно, маздеистской, древней зороастрийской, так отчасти и иранского суфизма, и иранского шиизма, который великолепно осмыслен и описан, и исследован Анри Корбеном, моим любимым автором-традиционалистом. Вот это пример такой предельной нон-эквивалентности, что, которое, собственно, на мой взгляд, и является ключом. То есть вот от нон-эквивалентности у Лакана в замечании Дарьи, через замечание Дарьи Платонова о том, что пол является катехоном, как-то мое внимание переместилось на ту традицию, иранскую традицию, которая, с моей точки зрения и согласно моему анализу цивилизации, представляет собой самую крайнюю форму нон-эквивалентности. То есть Иран – это и есть нон-эквивалентность в чистом виде. И почему это нон-эквивалентность? И вот здесь как раз очень интересно, как это можно связать, вот этот Иран и его доктрину дуализма. Это проявляется в дуализме и представлении о двух богах. Об Ахура Мазда, боги света, и Анграманию, боги тьмы. И вот это такое противопоставление двух богов на самом деле является уникальным. То есть то, что существует светлое могущество и темное могущество, это, пожалуй, ну, такое общее место почти любой мифологии, почти любой религии или просто каждой религии, там, с некоторыми исключениями. Конечно, отношения между ними могут описываться совершенно по-разному, как боги преисподние не были так уж негативны в греческой традиции, в индуизме асуры, борющиеся против богов-девов, асуры, как бы демоны такие или титаны, приобретают более злобный характер. Хотя вот титаны, которые находятся под адом и в греческой традиции, тоже представляют собой нечто зловещее, нечто опасное. Но во всяком случае, сам разные традиции, разные мифологии по-разному описывают отношения высших и низших духовных сил, можно так сказать, темных или светлых божеств или ангелов. Но нет другой традиции, кроме как иранская традиция, где эта оппозиция достигает некого метафизического уровня. То есть вообще это тоже любопытно, что дуализм присущ очень многим религиям, но нигде он не становится основой особой метафизики, особой религии. Если мы исследуем возникновение того или иного резко дуалистического мировоззрения, где между существует раскол внутри божества между светом и тьмой, то это иранское влияние. Так или иначе, прямо, косвенно, через одну, две, три промежуточных инстанции. Но практически всегда генезис подобного рода идеологии мы можем свести к иранской метафизике. Отсюда уникальность иранского логоса. Это логос дуализма, это логос нон-эквивалентности. Вот почему мы говорим о нон-эквивалентности и об Иране, потому что от нон-эквивалентности, если мы хотим найти последних оснований нон-эквивалентности, или если мы хотим, ну, как бы отыскать корни той метафизики, которая более чем любая другая метафизика именно на этом настаивает, у нас есть только одно направление – это Иран. Иран, иранская традиция, маздеизм, зороастризм и всякого рода производные, такие как манихейство, но не только. Интересно? Да, так вот, а с платонизмом этот дуализм иранский пересекается в таком феномене, как гностицизм, христианский уже гностицизм, Василида, Валентина и тех безымянных учеников и слушателей, которые полемизировали с Плотином в его римской неоплатонической школе, и которых Плотин, как раз классический платоник, монист, если угодно, критикует резко, не так убедительно, но резко. И вот в этом, в одной из своих статей в книге «В поисках темного логоса» я назвал это дуалистическим платонизмом или платонизмом двайта-платонизмом, используя индийский термин, а двайта – недвойственность, и двайта – двойственность. Вот двайта-платонизм, такой дуалистический платонизм, он характерен гностикам, некоторым школам христианских гностиков, или практически всем. И в этом, с одной стороны, можно увидеть, безусловно, иранское влияние, то есть созвучие их мысли именно такому иранскому, иранской дуалистической традиции, а с другой стороны, тот же Валентин и Василит, они строят свои сложные гностические системы на основании Платона. То есть это платонизм, где демиург, однако, признается отрицательным, злым демиургом. У Платона он благой. И таким образом возникает некое существенное искажение платоновской топики. Но что привносят гностики в платоновскую топику в своем учении о злом демиурге? Они привносят обострение нон-эквивалентности вплоть до оппозиции. То есть, конечно, и у Платона есть неэквивалентность между идеями и феноменами. Это резкая и подчеркнутая такая, во многом в каком смысле достаточно пронзительная индоевропейская неэквивалентность между образцами и их подобиями. И это, на этой неэквивалентности строится, собственно говоря, начиная с Парменида, можно сказать, вся структура греческой философии, потому что одно дело истина, которая вечно, неизменно является бытием и мыслью, а другое дело докса, мнение или мир меняющихся форм, которая является чем-то другим. Здесь нету истины, нет вечности, там есть время и изменения. И вот в оппозициях, на оппозициях между одним и другим, на неэквивалентности между истиной и мнением, доксой, алетая истина, докса, мнение, вот на неэквивалентности и встроится вся идея Илиадской школы и в значительной мере весь платонизм там, в других пропорциях и в другом контексте, но вот неэквивалентность – это, конечно, в каком-то смысле присуща платонизму абсолютным образом, и в этом и есть вертикальность, индоевропейская вертикальность платоновской философии. Но все же у самого Платона и у классических платоников эта нон-эквивалентность не достигает той предельной формы, которую мы встречаем у гностических моделей, оперирующих с платоновской топологией. То есть, если у Платона верхнее и нижнее, или вечное и временное, просто строго различны, но подобно друг другу, а у гностиков мир плерома, мир духа, и мир злого демиурга и созданных их материальных вещей, они просто находятся в радикальной жесткой оппозиции. Вот здесь нон-эквивалентность перерастает в такой внеснимаемый антагонизм, и этот антагонизм порождает совсем другие топологии. То есть, и с другой стороны, если опять вспомнить тему Катехана, то в этом случае вот это нон-эквивалентность гностиков, где легко проследить иранское влияние, при воздействии на платоническую топику, они как бы своим жестким подчеркиванием антагонизма, они в каком-то смысле выполняют роль Катехана. То есть при всей экстремистскости, при такой радикальности и совсем не платоничности, а утвержденная позиция между материальным миром или миром созданным, сотворенным миром, и миром идей и образцов, именно в каком-то смысле, в таком истерическом и предельном, таком радикальном противопоставлении и сохраняется еще некоторая жизнь. Потому что если представить себе движение в сторону Донны Харовой, в сторону современного, кстати, объектно-ориентированной онтологии, искусственного интеллекта, цифровизации, модернизации, киберпространства, то мы видим, что на самом деле именно отсутствие нон-эквивалентности или стремление сгладить нон-эквивалентность или вообще убрать нон-эквивалентность и заменить ее эквивалентностью или заменить ее равенством, а это означает конец жизни, что это вот одна из самых таких огромных и реализовавшихся исторически, культурно и философски опасностей. Потому что вот не будь таких стражей, стражей радикального иранского дуализма, которые стоят на границе между этим и другим, и тем самым сохраняют нон-эквивалентность и ее принципы, вот они становятся носителями жизни. То есть такой крайний дуализм, если мы вот как бы рассмотрим его с точки зрения большой исторической перспективы, вдруг оказывается чрезвычайно, чрезвычайно важным, потому что если мы недостаточно будем подчеркивать нон-эквивалентность, то постепенно можно прийти к тому, что вверх и низ, а что и происходит в философии нового времени, вот эта вертикаль образцов будет сброшена, будет демонтирована, и из вертикали и горизонтали, и между из того и другого, из принципов и их отражений будет слеплена новая топология, где уже нон-эквивалентность, она не будет столь ясно подчеркнута. И вот с этим и связана эпоха нового времени, эпоха гуманизма, эпоха материализма, в каком смысле, имманентизма, который отвергает вертикаль трансцендентную и, соответственно, как бы потому что она была слишком, ну, в каком-то смысле, что там не было гностических защитников, гностического защитника вот этой катахонического различия. И вот этих гностических защитников не было, поэтому верхнее постепенно соскальзывает в нижнее и уже потом становится неразличимым. Я не говорю, что гностики и такие вот носители иранского дуализма были необходимы, но если мы посмотрим на историю именно философии нового времени, то есть 1500 лет минуем и окажемся где-нибудь там в 16-17 веках, когда началась становиться новая философия нового времени, имманентизм, материализм, научная картина мира, так называемая, мы видим, как такое отсутствие строгого различие между трансцендентным и имманентным или сглаживание между ними границ постепенно привело к соскальзыванию трансцендентного в имманентное. И уже вот дальше отсюда уже, хотя еще вначале там горизонтальная нон-эквивалентность сохраняется, дальше уже движение в сторону контингентности спекулятивного реализма или киберфеминизма. То есть дальше уже вот путь к истреблению нон-эквивалентности открыт. И вот это вот как раз очень интересный философский процесс. И при том, что вот гностическая идея жесткого противостояния темного и светлого начала отрицается не только христианством, но и платонизмом, и неоплатонизмом, как раз с этим спорит Платин, я уже говорил, на самом деле в каком-то смысле изгнание из ортодоксии вот это носителей дуалистической напряженности, вот этого понимания катастрофичности соотношения того и этого, верхнего и нижнего, небесного мира образцов, духовных идей и феноменов, вот это, когда пропадает эта острота противопостояния, даже такого болезненного или чрезмерного противостояния, то на самом деле тем самым образуется брешь, которая за счет такого монизма может переместиться незаметно из монизма, где все бытие вкладывается в то, в трансцендентное, в мир духа, в мир истоков, и постепенно может переместиться этот центр тяжести в имманентное, что и произошло в новое время. То есть исчезновение гностиков как катеханов культурно-концептуально предопределила десакрализацию и модернизацию, в том числе и христианского мировоззрения, пришло к таким вот явлениям, как совершенно уже материалистическое христианство в духе Тейяра де Шардена, крайняя форма, и вообще вот католическое следование за духом времени, которое просто разрушило цоколь вечности, на котором стоит христианство. Против этого противостоит настойчиво и очень героически противостоит такому соскальзыванию во время православной традиции, но это само по себе тоже и православная традиция подвергается модернизации, подвергается имманентизации, утрачивается эта острота. Поэтому на самом деле вот в истории, ну уж я не говорю про секулярные, атеистические модели, то есть вот когда уходит из виду, пропадает из виду вот эта гностическая нон-эквивалентность, имеющая в христианском гностике, в гнозисе, в христианском гнозисе явно иранские следы, тогда постепенно открывается путь по склеиванию, глишоидному склеиванию трансцендентного и имманентного, нечто одно, и дальше кончается утраты эквивалентности как таковой, и вот с концом этого исчезновения гностического начала, вот этого разделения, является как раз женщина-киборг или киберфеминизм, или ктулхуцен, или спекулятивный реализм со всеми его такими яркими, экстравагантными описаниями мира объектов, объектно-ориентированной онтологии. Вот это, в принципе, некое завершение. Если убрать из мира гностиков, то мы придем к Мейсу и к Харману, к Мортону, к Нигеристани и Никола Лэнду. То есть вот гностическое представление о том, что черное и белое обладают божественным метафизическим содержанием, вот это уникальная идея, которая не позволяет стереть границу между тем и этим, между образцом и копией в каком-то смысле, потому что она их противопоставляет. И в какой-то момент кажется, что это противопоставление излишне, надумано, истерично, как Платин говорил, ну, если вам трудно жить, покончите с собой. Но это же, честно говоря, Платин великий мыслитель, но это же наивно. Если люди чувствуют какую-то ущербность в окружающем их мире, нельзя сказать, что пусть покончат с собой и не расстраиваются. На самом деле это несколько такой дендийский, на мой взгляд, ответ Платина. Было что-то в гностиках, что заставляло их мыслить и воспринимать мир так. Это очень важно, и мне кажется, что разобраться в этом просто необходимо. Это очень важно, это имеет огромный смысл. Так вот, теперь по поводу Ирана. Иран – это та традиция, которая больше всего нон-эквивалентность приводит к метафизическому статусу. Отсюда уникальная для таких развитых метафизических и теологических учений представление о двойственности богов. Причем интересно, что эта двойственность богов, два бога, Ахура-Мазда и Ангра-Манью, которые иногда описываются как двойники, как близнецы, которые вышли из ниоткуда, на самом деле они как бы предвосхищают монотеизм, потому что для греков множество богов, в том числе и титанов, и подземных богов, или для индусов, разных демонов, асуров, для них не представляет большой проблемы. Или для греков титаны даже и гиганты не представляют большой проблемы. Да, это некоторый вызов божественному порядку, да, с ними надо бороться, но они, вот сама по себе такая плюральность божеств, куда который включает в себя и темные божества, она, в принципе, смягчает напряжение между светлым и темными началами в сфере сакральности и делает их градуальными, то есть как-то постепенными такими. Вот вопрос степени, а не вопрос природы. И поэтому, на самом деле, признавая множество богов, в том числе и темных богов, так, большинство мифологических религиозных учений индоевропейских, ну, сейчас о индоевропейских говорим, да и не только индоевропейских, в общем, признают за ними некую градуальность и постепенность. Но не так иранская традиция. Иранская традиция фактически является резким шагом в сторону монотеизма. Вот этот дуализм двух богов, это означает в каком-то смысле не только, что их не один, что их два больше, чем один, но их намного меньше, чем у всех остальных, их всего два. Их не три, их не четыре, не пять и так далее. И вот это тоже с этой стороны мы редко смотрим на иранский дуализм. Мы говорим, о, это многобожие. Это двоебожие – это не совсем многобожие. Это как раз шаг в сторону однобожия, то есть монотеизма. Иранский дуализм, он несет в себе предпосылки монотеистической модели, и поэтому, например, при описании главных духовных фигур из окружения из свиты Ахура Мазды, бога света, там не используется в зороастризме термин «боги», они называются, определяются как архонты, начальники, амешаспента, вот эта святая седмирица. Это не семь богов, это только один бог и его сподвижники, которые имеют резко иной онтологический и теологический статус. Также в случае Ангроманию, Ахримана, темного бога. То есть два бога – это никак не много богов, это только два. Фактически еще один шаг и будет один. Но здесь важно, что их два, и их только два, а все остальные не являются градуальными, скажем, все меньше было светло, потом стало потемнее, потом уже совсем почернее, и черные боги идут. На самом деле, вот эта градуальная модель, которая свойственна большинству других мифологий, политеистических и плюральных, она как раз в иранской традиции строится иначе. Там есть вот светлый бог, и он фактически один. Это один бог Ахура Мазда. Он творит световую плерому мир Менок, он творит мир телесный Гетиг, и, соответственно, он является творцом и духовного, и материального. И поэтому он в каком-то смысле один. Он и его ангелы, или его архангелы Амешаспента, благая мысль, Гвисура Анахита. То есть это не боги, а его в каком-то смысле даже творение этого светлого бога Ахура Мазды, что предвосхищает уже полноценный монотеизм, скажем, такой, с которым мы имеем дело в иудейской, христианской, исламской традиции. И другой бог, альтернативный бог Ангроманию, он находится по ту сторону этого светового и телесного творения. Изначально он находится вне. Но, тем не менее, он там вовне есть, и там вовне он онтологически сопоставим с самим Ахура Мазда. Вот это абсолютно новая мысль для как политеистической традиции, так совершенно неприемлемой для монотеистической традиции. То есть вот наличие второго начала, сопоставимого со светлым началом, но только второго, не множества, никаких промежуточных таких серых зон, никакой градуальности, а просто жесткая эквивалентность. Одно и не это. Это и не это. И это другое ни в коем случае не есть, как вот платоники говорили, что есть такое зло. Зло – это умаление добра. Вот классическая картина не дуалистического, а адвайта-платонизма, где мы берем хорошее, потом чуть похуже еще, и постепенно, когда хорошее вообще истерлось, просто истерлось, как монета, мы уже не можем разглядеть на ней ни одну цифру, ни там один динар, ни там, скажем, ноль, там ничего не понятно, что там есть. Монета стерлась, это еще монета, но что на ней написано, неизвестно, это и есть зло. То есть это другое, если угодно. Другое – это умаленное это потерявшая связь и сходство с самим собой. Ну, так, собственно, строится платоновская модель между этим и другим. Отсюда представление о времени как о подвижном образе вечности. Поэтому время не является злом. Время является той же вечностью, только на которой стерлись основные признаки вечного, неизменного. А они стерлись, они за счет их умаления открылись другие. Вот те, которые, собственно, не вечности, изменения. Соответственно, здесь речь идет о том, что есть одно и все. И от одного из него можно вычитать, от одного можно отступать. Но это никакого нового качества на самой дальней дистанции от одного, когда что-то отступает от самого себя, на самой дальней дистанции, даже став другим, и когда на монете стирается то, что на ней было написано, что делало ее ценным, вот все равно она не становится другим. То есть это другое там не имеет равновеликую природу, какого-то другого этого, который был бы дополнительным онтологическим полюсом. А иранская метафизика строится именно так, что если уходить от одного, от светлого Ахура Мазду, там будет некая граница, при пересечении которой вот то, что шло от Ахура Мазды, становится, попадает в притяжение другого полюса, некоторого другого начала. И тогда происходит смена онтологического содержания вещи, чего не происходит в платонизме. То есть зло является равновеликим, если угодно, добру, самостоятельным, и не является просто умалением добра, а является чем-то другим, принципиально другим, нежели добро. И если есть добро, так есть и зло. И это создает совершенно другую карту мира. То есть это создает два, это платонизм, если угодно, гностицизм, но это создает еще и совершенно другое иное представление о времени, о политике, о человеке. И здесь, конечно, наличие вот этого второго полюса, равновеликого светлому полюсу, второго бога, вот этот второй бог, вот в нем принципиальная проблема. Интересно, что этого нету ни в одной другой традиции, кроме иранской. И там, где мы встречаемся с чем-то подобным, там легко проследить, легко или не так легко, но все равно всегда возможно проследить исторические корни. То есть генезис уходит в Иран. Как, почему такая особенность иранской традиции, я не берусь даже предположить, это исключение и для индоевропейских моделей, и для, скажем, не индоевропейских, семитских или хурицких, хасских религиозных комплексов Ближнего Востока. Или для... Это совершенно не характерно для египетской традиции, это не характерно ни для какой из известных нам традиций, ни индийской, ни дравидской, никакой, ни малайской. Это характерно для иранской традиции. Почему? Это загадка. Мы эту загадку даже не будем ставить, потому что она, видимо, неразрешима, либо требует какого-то совершенно другого просто уровня внимания и других возможностей. Но в любом случае вот это факт, что только иранская традиция представляет собой традицию полноценного метафизического дуализма, где нон-эквивалентность сохраняется самым радикальным образом. Потому что ничего более нон-эквивалентного, чем представление о двух богах, о боге света и боге тьмы, которые равновелики по своим возможностям, представить себе невозможно. То есть это вот нон-эквивалентность, доведенная до своего предела. Вот больше нон-эквивалентности, чем нон-эквивалентность маздеизма, не существует и не может быть. А вот дальше смотрите, какая интересная вещь, что если мы понимаем, что иранская модель является предельным выражением метафизической нон-эквивалентности, тут возникает идея, что круговые траектории классического платонизма, хороводы платонизма, хороводы планет, это, кстати, у Аристотеля, движение по кругу. Что такое по Аристотелю движение по кругу планет? Очень важно, для этого движения, согласно Аристотелю, у этого движения нет начала. То есть планеты двигаются по своей орбите, где нет начала. Начало как раз это релятивное, это реляция там, скажем, течение одной планеты по отношению к другой. Но на самом деле абсолютного начала у движения планеты по своей орбите нет. Эта орбита непрерывна, континуальна. Она не имела ни начала, ни конца. Поэтому нельзя сказать, что вот сейчас планета находится в своем начале или там, наоборот, далеко от себя. Планета находится далеко от своего естественного места на каждой точке своей орбиты, потому что ее естественное место – это центр, вокруг которого она вращается. Вот это и есть сама планета, а вернее ее дух, ее естественное место, ее интеллехия, ее телос. Но в любом случае по отношению к этому телосу у планеты нет начала и конца. Соответственно, все время, вся структура платонизма, это тоже очень важно, строится вокруг этого удаления и приближения без начала и конца. То есть циклы Платона или мир Платона вечен. Это, кстати, Прокл в «Вечности мира» доказывал в споре с Иоанном Филопоном, другим платоником, но христианином. И вот это представление о том, что не может быть начала и конца у времени, что у времени начало и конец, если угодно, совпадают, потому что время не имеет внутреннего разрыва, соответственно, время является циклом, и поэтому даже если есть там чуть хуже, чуть лучше, это вещи, которые являются, как мы видели, привносятся скорее структурой сознания, рассекающей ткань времени. То есть это соотношение вечности со временем, вот это и дает хуже или лучше. Но само по себе время, оно как бы бескачественно, оно нейтрально. В этом отношении его нет начала и ни конца, оно замкнуто. Единственное различие, где есть нон-эквивалентность, это между временем и вечностью. И вот соотношение времени и вечности, это и дает свойство, качество времени. Но это уже такой другой момент, который привносится, скажем, вечностью, ее посланцем, сознанием, человеком, душой. А само время, оно полностью самодостаточно и замкнут. Мир не возникает, вернее, он возникает раз и навсегда, и в нем сразу возникает все сразу, все время. То есть мир не во времени, а мир есть время. Мир есть движение, которое не есть вечность. Здесь существует нон-эквивалентность между временем и вечностью, но это главная нон-эквивалентность. В самом времени нон-эквивалентность, как бы сказать, не существует. Это не свойство времени, это свойство отношения вечности ко времени, нон-эквивалентность. Вот нон-эквивалентность здесь есть как такое, если угодно, бесконечность времени, противопоставленной бесконечности вечности, как две разных бесконечности принципиально. Одна содержательная, другая там, скажем, менее содержательное. Но вот между ними и есть зазор и нон-эквивалентность. А вот иранская традиция и вот дуальная метафизика привносят этот принцип нон-эквивалентности во все. То есть и в том числе во время. Вот это очень важно. Потому что время перестает быть круглым, перестает быть замкнутым, перестает быть, как у Платона, не имеющим начала и конца, и становится, если угодно, линейным, потому что сама иранская традиция рассматривает некоторую логику времени. У времени есть начало, и это начало совпадает с творением мира Ахура Маздой. Но это, смотрите, тоже интересно, если бы второго начала Ахримана, Ангроманию, не существовало бы, то время создавалось бы вместе с творением, было бы свойством творения, и опять мы имели бы платоническую топику, где у времени не было бы начала, а был бы дифференциал между творением Ахура Мазды и самим Ахура Мазды. Но в кустах сидит Ахриман. То есть это творение мира не создается в абсолютной пустоте или в неком таком онтологическом вакууме. Кто-то есть, кто смотрит на это творение, кто наблюдает его, и кто-то находится здесь уже до того, как творение творится. Это совершенно новая конфигурация. Таким образом, творение Ахура Мазды попадает в структуру некого особого времени, времени, которое подлежит по возникновению времени как такового, которое определяется полюсами Ахура Мазды и Анграманию. То есть отношение между двумя братьями, черным и светлым богом, предшествует возникновению творения. И поэтому творение творится не само по себе, не просто вот Ахура Маздой, а творение творится как бы перед лицом Анграманию. И поэтому Анграманию был до творения. И если он был до творения, то в каком-то смысле творение творится как бы с соотношением к Анграманию. Вот, мол, какое я умею делать, говорит, говорит Ахура Мазда, вот что я могу, вот какой я светлый, прекрасный, я создал мир Минок, создал мир Гетик. А ты ничего не создал, ты там находишься, за этим пределом. Но кто-то на это смотрит. Вот это очень важно, что у творения есть свидетель. Есть древний дотварный свидетель, такой предкреационный, предонтологический свидетель этого творения, что сразу же придает творению моменту до и после, чего невозможно в платонизме, потому что в платонизме свидетелей нет. То есть Дебиург создает, и он сам же и его наблюдает через свое сознание, через сознание своих, вернее, душ, своих божественных и человеческих таких кавалькад, рассылает их по вплоть до периферии, до телесной периферии, и они там наблюдают и фиксируют время. И поэтому Демиург одинок, а Анграмания нет. И его творение, у акта его творения есть свидетель, что создает новое время. И, соответственно, дальше вот это наличие второй фигуры за пределом творения и начинает размечать время. То есть время есть, у времени сотворенного Ахурой Маздой мира есть начало, начало, замеченное Ахриманом, который говорит, так, появилось. И это, кто-то уже это зафиксировал. То есть был тот, кто это зафиксировал, в отличие от монистических моделей, где такого некому фиксировать. Бог сам фиксирует один, он там один, а здесь два. И вот второй бог фиксирует, что первый бог сделал. И дальше зороастризм описывает циклы истории как постепенное вторжение Ахримана, Анграманию, в созданный мир. И вытеснение Ахура Мазды и его верных из начала из телесного мира, а потом уже начинается штурм небес. Соответственно, возникает история, история состоит из разрывов, и история линейна. Вот здесь очень важно, история имеет начало и конец, и начало и конец истории имеют смысл не в самом времени, в котором так доброжелательно, как какая-то песенка такая, или как узор, как орнамент, просто расходятся волны содержания вечности по движущимся кругам, в такое, в общем, безмятежное, безмятежное хороводное бытие Платона. А тут возникает драма, потому что в каждый момент истории предопределен вот этой нон-эквивалентностью. То есть история приобретает смысл, потому что здесь все нон-эквивалентно. Начало не совпадает с концом, круг размыкается, время становится линейным, и все содержание времени представляет собой некую историю нон-эквивалентности. На самом деле в платонизме или в индуизме не может быть истории, потому что в полном смысле слова все, что происходит, происходит как бы всегда. Сезонно оно немножко отличное, планета всегда приходят на то же самое место, от которого она идет. Она не, но это место, оно на самом деле тоже не фиксировано, потому что планета не начинает своего движения. Планета всегда продолжает свое движение. Вот как бы мы ни взяли эту планету, у планеты нет начала движения, у круга, у времени нет начала. Время – начало вечности, и, соответственно, раз времени – начало вечности, у него начало времени вечно, также и конец времени вечен. И здесь нету места для такой радикальной нон-эквивалентности внутри структуры онтологии. В этом и специфика, собственно говоря, спора о вечности и невечности мира. Для платоника мир вечен, а для иранца нет, потому что начало не совпадает с концом. А не совпадать начало с концом может только тогда, когда есть другой бог. Вот другой бог, который находится как бы в положении свидетеля творения, и который в этом, начинает в этом активно участвовать с другой от творения стороны. То есть он захватывает, вначале он напускает холод на примордиальный такой северный рай Ариана Ваэджа, откуда изгоняет людей, ну и потом продолжает захватывать все больше и больше вот цитадели Ахура Мазды. Главной цитаделью Ахура Мазды является иранская священная монархия, и каждый монарх, каждый руководитель этой монархии является воплощением этого Ахура Мазды. Поэтому здесь возникает уже ираноцентричная модель, потому что иранцы защищают вот эту светлую вечность, а их противники, туранцы или другие народы, которые нападают на Иран, они воплощают в себе такое именно ангроманию. То есть они воплощают... И борьба между ними, вот между нон-эквивалентными, абсолютно различными, совершенно не относительными, а именно абсолютными полюсами, и составляет ритмику истории. Причем ритмику истории. Причем эта ритмика истории... Она обусловлена, описывается еще как постепенная сдача позиций светом и рост достижения тьмой. То есть эта история имеет такую строго четко направленную эсхатологическую ориентацию. И здесь возникает именно фигура царя, иранского царя, как воплощение Ахура Мазды, который является аргументом светового творения в истории. То есть фактически идея Катехана, вот она имеет чисто иранское происхождение. И интересно, что, соответственно, тот, кто препятствует Антихристу прийти в мир, то есть последний рубеж Ахура Мазды, который воплощен в иранской монархии, в иранском монархе, в линии иранских царей, правителей, которые противостоят своим существованиям, Иран как Ариана Веджа, как такой отблеск райского изначальной цивилизации, которая была полностью подчинена Ахура Мазде. Теперь остаток, этот уже исторический Иран, это цитадель той же самой Арианы Ваэджи, то есть того же самого царства Ахура Мазды, который сопротивляется наступлению постоянно нарастающему сил ангроманию Ахримана в лице других народов. И поэтому отсюда представление о сакральности царя. Кстати, что было перенесено потом снова на христианский контекст. И вот в этом, более того, в какой-то момент зороастрийские тексты говорят, что ангроманию победит Ахура Мазду, то есть и свергнет, захватит Иран. И через какое-то время, после того, когда торжество сумерек будет казаться абсолютным, возникнет последний царь, который восстановит пропорции, который осуществит воскресение мертвых, и это будет конец истории, не совпадающий с началом, потому что вот это будет победа над этим темным началом, утверждением светлого начала, но это будет совершенно не то, что в начале. Речь идет не о полном продолжении циклов, речь идет именно об истории, о нон-эквивалентности. И вот несовпадение последнего момента, связанного с воскресением мертвым и приходом царя, в котором воплотится Ахура Мазда более полно, чем в любом из предыдущих, потому что в любом из предыдущих это как бы нисходящая линия царства, а вот в последнем царе Ахура Мазда воплотится в полной мере сам, для того, чтобы самому повести в последний бой своих воинов света и дать последнюю битву сынам тьмы, армии ангроманию. Вот в этом заключается, во всем этом мы видим нон-эквивалентность во всех формах. Нон-эквивалентность между началом и концом времени, между старой монархии и новым монархом, вот тем, кого иранская традиция называет Саушьян, спаситель. Вот этот Саушьян в последние времена появляется как последний иранский монарх и дает финальный бой детям тьмы. Соответственно, нон-эквивалентность между Ахурой Маздой и Ангриманию, нон-эквивалентность между иранцами и неиранцами, в частности, туранцами, те, кто живут за пределом Ирана. И вот это, да, представление о святости иранского начала, И вплоть до инцестуальных браков, которые обуславливались в зороастрийской традиции тем, что священная кровь на Ахура Мазды, воплощенная в ранцах, не должна передаваться, смешиваться с кровью других народов. В этом такой зороастрийская форма мистического расизма, который тоже вытекает и строится на этой дуалистической модели. То есть нон-эквивалентность расовая, в том числе, в сакральном смысле у иранцев, нон-эквивалентность времени, нон-эквивалентность теологии, все это создает совершенно специфическую дуалистическую систему метафизики, которая объясняет историю, объясняет эсхатологию и объясняет того же функцию катехана, потому что иранский царь, иранский правитель и есть катехан, потому что вот он-то и выполняет эту функцию не позволяющему ангроманию, ахриману ворваться в мир, сыну беззакония, сыну погибельному прийти в мир. Это, конечно, вот эта метафизическая картина метафизики нон-эквивалентности и позволяет фактически иметь дело с линейным временем, обосновывает это линейное время, обосновывает одновременно онтологию империи, связанную не с постоянством, а именно с историей, обосновывает историю как таковую, обосновывает важность морали и принципиальную важность суда, потому что в данном случае, если в платонизме человек может согрешить, но это хуже только ему, то есть он на самом деле все равно принадлежит только одной траектории, траектории, которая сближает или отдаляет его с самим собой. То есть человек грешит против себя. Ну, тупой там, не занимался философией, не читал Платона. Родишься там свиньей в следующий раз, там, смотрел современные там какие-то кино, нажимал на кнопки в Ютьюбе, там, открыв рот. Ну, и родишься свиньей. Это твоя проблема, конечно, ничего хорошего свиньей. Ну, похрюкаешь там, может, придешь в себя. Так считает платоник, потому что есть одна линия, только связывающая копию с образцом. Вот эта линия, можно меньше походить на образец, можно приблизиться к образцу. К образцу приблизишься, молодец, будешь философом, потом вообще будет интересная жизнь после смерти начнется. Будешь меньше похож на образец, ну, превратишься в какое-нибудь мусорное ведро в следующем воплощении. То есть человек не может в каком-то смысле согрешить, кроме как против самого себя, ухудшив свое, как бы, свое место пребывания на одном луче. А вот иранское представление о морали, иранское представление о грехе, оно становится абсолютным, потому что в какой-то момент человек, условно принадлежащий к арме света, он грешит уже не против себя, он грешит против всей онтологии света, если он переходит на сторону противника. И тут его проклятие и его преступление приобретают вообще грандиозный метафизический характер. То есть именно здесь, в иранской традиции, мы видим настоящие корни полноценной такой совершенно неумолимой морали. Морали, которая впервые приобретает значение именно потому, что человек грешит не против себя. Он грешит, вот не наказывая себя, он грешит против того, что гораздо выше, чем он сам. И фактически, поскольку дети света – это сам свет, то сам свет грешит против себя. То есть это страшное, страшное преступление, не имеющий такой уже метафизический характер, когда человек переходит на сторону тьмы со стороны света. Это не просто индивидуальное падение, это падение самого небесного царства, падение в бездну. Отсюда это именно в дуалистической иранской концепции приобретают значение некоторые метафизические темы, совершенно не чуждые платонизму. История, которой не было, здесь у времени есть и начало, и конец, мораль, которая тоже немножко сглажена в платонизме, и а, соответственно, политика. Потому что, да, Платон говорит об идеальном государстве, описывает его, говорит, так лучше. Но, в принципе, в каком-то смысле для всех лучше иметь властителями философов и героев. Ну, если это не так, то там тоже ничего страшного. То есть все равно это государство, даже противоположное идеальному, какая-нибудь демократия омерзительная или там либеральное вырождение, убожество, такая мерзость, запустение там, либерального общества, гражданского общества. Это на самом деле, это, конечно, плохо, говорит Платон, но это хуже же для тех людей, которые там живут. Ну, как бы сказать, это то же самое, что как бы судьба, такая осмысленная судьба пьяницы, чревоугодника или придурка просто такого конформистского, ну, сам себя хуже делает. Также и государство, которое переходит там от аристократии к демократии и худшей формы к демократии и тирании, ну и хуже для себя, тебе же хуже, можно сказать, Платон. Все равно вы находитесь только на одной линии. И в этом отношении можно, конечно, осудить худший режим, но он все равно будет умалением добра. То есть все равно это будет одна линия. Там нет второго полюса. Там... Поэтому в конечном итоге планодническая модель в каком-то смысле, если вот не настаивать на этой оппозиции, она может как-то тихонечко скатиться к отрицанию нон-эквивалентности. То есть из нон-эквивалентности убирается нон, возникает эквивалентность, и где-то, наверное, на самой периферии платоновского мира, и, возможно, та робототцентрическая эквивалентность и равенство, которое, в общем, наш мир сегодня и достигает. А вот в иранском контексте, в контексте двух полюсов, такое малейшее отклонение от принципа нон-эквивалентности, малейшее смешение тьмы и света, например, в серости, где есть не белое, не черное, но серое, это как раз является абсолютно недопустимым, потому что все серое, любое серое, все его оттенки с точки зрения вот этой дуалистической метафизики, это все-таки либо белое, либо черное. И вот серого нет. Серое – это оптическая иллюзия. Серое – это битва белого и черного, а никак, никакое их не примирение и не какой-то градуальный оттенок того или другого. Поэтому онтологически серого не существует, а существует пассаж, переход. Причем, на самом деле, и битва белого и черного, и поэтому между ними нет возможности ни примирения, ни гармонии, ни чего-то опосредующего. Нету посредника, нету градиента, нет среднего термина в этой модели метафизического дуализма, и поэтому, если ты не с Богом, ты против него. И если ты не за лучшее, значит, ты за худшее. И если ты не за свет, значит, ты за тьму. Ты не просто так, немножко свет, но только по такой более тусклой, то есть, ну, типа, за свет, да, мы за свет, но мы так, мы уж как-нибудь, ну, такой сумеречный, вечерний свет, мы за свет, но за вечерний такой, где такой легкая тень будет, вот так вот мы и с этим на это согласны. В принципе, для платонизма в этом нет какой-то, ну, это неприятно, конечно, это для таких, для свинополиса решение быть серым, соскользнуть со света и сдвинуться в серый, но это, в общем-то, допустимо и такой вот яростью у платоников не вызывает. В то время, когда для носителя дуалистической метафизики любой намек на затемнение света тьмой есть вызов, есть нарушение принципа нон-эквивалентности. И поэтому здесь совершенно другие критерии метафизики вступают в дело. Соответственно, ну вот этот такой фрейм нон-эквивалентности, из которого легко вывести, например, значение катехона, значение времени, потому что катехон в христианстве связан с последними временами и с приходом Антихриста. Это, в свою очередь, очень живо напоминает представление о функции светового монарха, светового самодержца именно в иранской традиции, а сам сын погибели – это классический образ, очень напоминающий Ахримана. Само напряжение истории, связанное с последними временами, типично иранское, как и идея Саашьянта, финального спасителя, который приходит как помазанный, как царь, как мессия, в конце времен, тема воскресения мертвых. Иными словами, Если мы соотнесем эту дуалистическую метафизику Ирана с христианством, мы увидим огромное количество параллелей. Особенно не в Александрийской школе, которая более связана с платонизмом таким и неоплатонизмом, сколько с Антиохийской школой, где как раз вот, собственно, Антиохия была территорией одного из селевкидских царств, где были иранские влияния очень, очень сильны, что тоже очевидно. Вообще иранские влияния были в эллинистической культуре очень, очень существенны. Более того, сам эллинизм, с моей точки зрения, состоит из греческого влияния и из иранского влияния. Когда говорят, ну, там были греческие влияния, плюс еще восточные, начинают перечислять египетские, там, семитские и иранские. Все это верно, но мы забываем, что и Египет, и Сирия, и семитский мир, они находились, начиная с ахеменидов, под очень мощным культурным и религиозным воздействием маздеизма, зороастризма и именно этого метафизического дуализма. Поэтому империя Александра Великого, которая включала, кстати, Иран, всю вот Северную Индию, где тоже были распространены эти иранские культурные модели, вот все... империя Александра Великого, она была наследницей именно иранской империи, куда уже до этого, в эпоху завоевания хаменидов, были включены практически самые основные цивилизации Восточного Средиземноморья. То есть это уже была иранизация, и поэтому эллинская культура наложилась не просто на восточную, такую ориенталистскую, но именно на иранскую, которая и предопределяла в огромной мере стиль метафизики. Но теперь вот что интересно, что не только христианство, не только антиохийская школа, им свойственно вот этот историцизм. Когда мы говорим, да, в антиохийской школе, в отличие от Александрийской, было больше историцизма, а в Александрийской было больше вечности. Это совершенно верно, но этот историцизм, который обычно связывается с семитским началом, и отказ от символического толкования многих вещей, как в Александрийской школе, мы забываем, что это особая история, это священная история. Это история, которая приобретает смысл тогда, когда в ней начинает преобладать принцип нон-эквивалентности. То есть это иранское прочтение истории. Вот что мы видим в антиохийской школе. Тогда нам возражают, ну как же, это скорее семитское влияние, это скорее влияние иудео-христианства, которое стремилось занизить значение божественной части в личности Христа, отсюда арии, дедим слепец, а вообще вот эти нестории потом, вот все вот представители антиохийской школы, которые как раз были носителями иудео-христианского духа. Этот аргумент требует более внимательного рассмотрения, вплоть до того, что такое поздний иудаизм. И вот когда мы начинаем, из которого и возникло, в контексте которой возникло христианство. И когда мы начинаем рассматривать, когда возникли основные идеи мессии, воскресения мертвых, священной истории и аналогичные темы, связанные как раз с ставшей в центре внимания христианства, то мы видим, что эти темы появляются после Вавилонского пленения. То есть в ходе того, когда Вавилонское царство завоевывается ахеменидами. Иными, и само возвращение евреев в Иерусалим, строительство второго храма, Зарававель и Эздра с его реформами, кстати, очень расистскими по своей форме, по своему духу. Очень, этот расизм сам, он вообще не особенно иудейский. Это скорее иранская идея. Вообще очень много связанных с Эздрой и с вот, вторым храмом, с иудаизмом второго храма, очень много параллелей с иранской традицией. Вплоть до того, что можно себе представить, что это вот этот поздний иудаизм, иудаизм второпророков, вот как раз когда тот же Иезекииль обращается к Киру, прославляя его как мессию, как универсального правителя. То есть было очень глубокое взаимодействие иудаизма и зороастризма, и именно из маздеизма и зороастризма ряд самых ключевых для позднего иудаизма, вот этого поствавилонского иудаизма элементов, были привнесены в иудейскую религию. Вообще, на самом деле, возможно, с редакцией более ранних текстов, там существует, конечно, большая сложность в составлении Библии, но после Вавилонского пленения, начиная с Даниила и с пророков, мы видим всплеск и расцвет иранских тем внутри иудаизма и появление линии Мессии совершенно напрямую, и также воскресение мертвых. Иными словами, основные темы, которые из иудаизма перешли в христианство, они в сам иудаизм перешли из иранской традиции. Поэтому то, что мы называем иудео-христианским или семитским влиянием на христианство, на самом деле является таковым на одном уровне, на более глубоком уровне, историческом и концептуальном, и, самое главное, метафизическим, это иранское влияние. Потому что никогда ни история, ни Мессия, ни воскресение мертвых, ни Всемирное царство, тем более в самом иудаизме до возвращения из Вавилонского плена, то есть, а это было на территории все той же Иранской империи. По сути дела, возврат в Иерусалим – это было просто перемещение части верующих иудеев из одного, ближе там, более восточных областей, расселения на территории Междуречья на запад, кто же в рамках одного и того же государства, то есть из одной области Иранской империи в другую. Это не было возвратом в какое-то в собственное царство. На самом деле никакой политической автономии, тем более большой политической автономии, Израиль не имел. Но это было важно для иудейской истории, строительство второго храма. Но, судя по всему, это возвращение евреев в Иерусалим, тем более там 10 колен потерялись, и неизвестна судьба самого Израиля, то есть тех северных территорий к северу от Иудеи, на самом деле, которые были областью зоны 10 других колен. Вот эти проблемы оставались, это не было восстановление древнего Израиля, это было совсем нечто совсем другое, второй храм, и Израиль второго храма. И в этот момент как раз появляется очень серьезная традиция фарисеев, которая имеет как раз отчетливо выдержанные иранские черты, признают воскресение мертвых, и мессианские элементы начинают преобладать в иудаизме. Возникает история, и когда нам говорят, что семиты и иудеи привнесли в средиземноморскую культуру идею истории, это верно отчасти. Они, да, в значительной степени привнесли, особенно через иудейское влияние на христианство, но сами по себе они стали нести это историческое линейное время, время эсхатологическое, время, связанное с ритмами сакральной монархии, с воскресением мертвым и эсхатологией, они стали нести из иранского культурного контекста. То есть здесь опять за такое толкование, историческое толкование позднего иудаизма, где наряду с теологическим монотеизмом мы видим элементы такой почти дуалистической нон-эквивалентности, которая еще более будет обострена в христианстве. В христианстве из позднего иудаизма эти элементы берутся и наделяются еще большим значением. И, соответственно, здесь тоже мы видим обострение или такое вот профильное выделение этих иранских элементов. И уже тогда не случайно, что платоники, монисты, платоники, которые как бы отвергали гностиков, не случайно сталкиваются с иронизмом уже одновременно и в платонизме. У гностики Василиты и Валентины использовали платоновские термины с одной стороны, и с другой стороны они, платоники, сталкиваются с христианскими гностиками. То есть гностицизм на самом деле в каком-то смысле был наиболее ярким проявлением этого иранского комплекса внутри христианской традиции. Потом, конечно, и само христианство, оно было высвечено этой потенциальной нон-эквивалентностью, особенно начальное христианство, где гностицизм собственно, и распространялся активно. Постепенно, конечно, произошла такая гармонизация между этим историко-эсхатологическим элементом, связанным с нон-эквивалентностью уже иранского толка, и греческим началом, более таким, более монистическим, более платоновским, более спокойным, произошла определенная гармонизация, но те же шесть, по крайней мере, вселенских соборов на самом деле свидетельствуют о очень напряженном духовном противостоянии этих двух моделей. Причем в начале преобладает Александрийская школа, как бы, если угодно, такой недуалистический, недуальный, адвайта-платонизм, если так рассматривать. А потом, на самом деле, начиная с Халкидонского собора, с IV собора, уже возникает, при том, что Антиохийская школа была, в общем, разгромлена и опровергнута, все-таки влияние этой Антиохийской школы с большим значением, уделяемым именно историческому, такому, историческому и одновременно иранско-нон-эквивалентному фактору, начинает отвоевывать свои позиции. Вот это отношение в самом христианстве, такое вот тайное и тонкое противостояние адвайта-платонизма и двайта-платонизма или иранского начала мы тоже можем увидеть вплоть до там, VI Вселенского собора. И, естественно, проявляется эта нон-эквивалентность и в эсхатологических направлениях христианской традиции, и в самой истории. На самом деле ангажированность и такая одержимость европейского сознания истории вплоть до нового времени, до моделей Шеллинга или Гегеля, ну, весь 20 век, это век такого торжества философии истории, и это тоже свидетельствует о том же самом иранском влиянии, потому что там, где есть иранское влияние, там есть нон-эквивалентность, сопряженная с историей, потому что судьба нон-эквивалентности развертывается в истории. Более того, сама история становится территорией нон-эквивалентности, и отсюда такое значение эсхатологии, культура ожидания, фигуры мессии и момента последних времен. Вот это, на мой взгляд, представляет собой очень важное направление для метафизических исследований, потому что речь идет о понимании значения иранского логоса. Если мы посмотрим дальше, то есть немножко отвлечемся от Европы и влияния нон-эквивалентности, метафизической нон-эквивалентности иранцев через иудеев, через антиохийскую школу или через дуалистические модели, через гностиков, там, манихеев, катаров, альбегойцев, богомилов и другие версии, вплоть до просто значения самой эсхатологии, и само учение о царстве, кстати, тоже очень важно, что учение о царстве, о значении катехана, как царе самодержца, который препятствует приходу в мир сына погибели, это иранская идея. Мы живем под знаком этой модели катехана даже в новое время, как Карл Шмидт показывает, даже современный вот Агамбен, итальянский философ, развивает тему катехана уже отдельно и от теологического контекста, от католического, средневекового или тем более православного, который, естественно, не знает эту вещь, вообще довольно мало известная на Западе. Но в любом случае вот фигура катехана, она на Западе имеет огромное значение. Эсхатологии, история, конец света, даже вот либеральное прочтение Гегеля в лице Кожева или Фукуямы о либеральном конце истории, это тоже входит, так же, как и марксизм, кстати, также входит как некие подразделы этого гностика иранского мировоззрения, нон-эквивалентности. Соответственно, здесь, может быть, самые разные толкования всего этого, и даже сам факт, что как бы и требование равенства полов, как равенство полной эквивалентности, означает, совпадает с концом истории, когда история заканчивается, история как нон-эквивалентность, это тоже крайне показательно на Западе. Теперь, если мы сменим немного ракурс, мы можем проследить влияние этого же иранского логоса на сам Иран. И тогда по-другому откроется и иранская история ранняя, и, кстати, влияние этого иранского логоса на исламскую традицию. Потому что, с моей точки зрения, вот этот глубинный метафизический дуализм аффектировал в значительной степени и шиизм, и суфизм. То есть и суфизм, согласно Карбену, имеет иранские корни, и шиизм исламский сформировался под влиянием именно исторических взглядов. И очень много общего, как тоже Карбен показывает, между самой топологией зороастризма и шиитской эсхатологии, шиитской политологии. Сейчас оживление шиитского фактора на Ближнем Востоке – это тоже некое пробуждение, активация иранского логоса, что имеет огромное значение. Дальше, если мы посмотрим влияние иранского логоса на Восток, в сторону Афганистана, Северной Индии, вплоть до Тибета и Монголии, мы тоже различим именно эти дуалистические, нон-эквивалентные модели. На самом деле, вплоть до того, что в древности монголы почитали бога Армаста, то есть созвучного Армузду, а на тибетскую традицию, особенно религию Бонпо, именно иранская традиция оказала, черная религия так называемая, оказала огромное решающее влияние до прихода буддизма в Тибет. Вот это отсюда и современные такие синтетические формы слияния Бонпо с буддизмом, с тибетским буддизмом, что является одной из особенностей именно этой традиции. И даже нельзя исключить, что довольно позднее, кстати, как выясняется, представление о югах, о эсхатологии, о Кали-юге и о Калке, аватаре, о последнем аватаре в индуизме тоже, возможно, имело иранское происхождение, потому что эта идея Сашьянта, идея Спасителя, которая появляется в конце времен, в принципе, в более ранних ведических текстах не фиксируется. И впервые мы сталкиваемся с ней именно в Северной Индии, там, где и сильнее всего ощущалось иранское влияние. Иными словами, вот иранский логос повлиял, как иранская метафизика, как вот эта традиция нон-эквивалентности метафизической, предопределяющей значение и важность и истории, и политики, и эсхатологии, сама традиция культуры ожидания, она повлияла не только на сам Иран, на всех, на разных его исторических этапов, вплоть до исламского этапа последнего, который длится и сейчас, но еще влияние этого иранского логоса было огромно на восток, вплоть до Монголии и Тибета, Северная Индия, Афганистан, Центральная Азия, в значительной мере вся, под влиянием либо иранского суфизма, либо еще более древних дуалистических традиций, Кавказ под иранским влиянием. Ну и вот оттуда, от Ирана, теперь двигаясь на запад, через Анатолию, через все Средиземноморье, вплоть до всей Европы и дальше уже через европейскую культуру там во всех направлениях, все это иранский логос, то есть современная в значительной степени иранская. А христианство оказалось под огромным влиянием, если мы внимательно посмотрим, именно иранского логоса. Я не говорю уже о просто чисто дуалистических ересях, которые время от времени вспыхивали в христианском мире или в восточном мире, или манихейском царстве уйгуров, например. Но даже вот не говоря об этом, просто само представление о значении истории и о ее метафизическом содержании, и о ее фундаментальной катехонической, эсхатологической природе истории, вот это иранское, проявление иранского логоса. Причем, конечно, полностью в той самой метафизической топологии противостояния светлого и темного богов мы ее практически нигде не встречаем. То есть везде этот дуализм смягчен и помещен внутрь монотеистического, чаще всего и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме, контекста. И в этом отношении, но если мы знаем, что искать, если мы понимаем саму фундаментальную структуру иранской дуалистической метафизики, уникальной абсолютно среди всех индоевропейских культур, то мы можем совершенно по-другому интерпретировать огромное количество культурных, религиозных и цивилизационных феноменов. То есть, если мы знаем, что искать. Отсюда вот иранское начало приобретает какой-то гигантский, совершенно невероятно насыщенный характер. И не случайно, я думаю, интуиции Хомякова в его «Семирамиде» были связаны с тем, что он разделил вот как раз все типы цивилизации на иранскую и кушитскую. Собственно, да, еще там была атлантическая. И вот этот иранский логос, который как-то предвосхитил, в каком смысле, значение которого предвосхитил Хомяков, на самом деле имеет исключительное значение для интерпретации самых разнообразных культов. Вот этот иранское начало, именно иранская метафизика, зороастризм – это точка входа в огромное количество метафизических учений. Не только таких, скажем, маргинальных, как манихейство, гностицизм или некоторые дуалистические культы, что представляет собой абсолютное меньшинство, но на самом деле поздний иудаизм – это иранское в каком-то смысле проекции иранской культуры, христианство в ряде своих аспектах и в значительности в мере в том, что христианство берет, продолжая позднюю иудейскую, поствавилонскую духовную традицию. Это иранские темы, и вплоть до философии истории там, 19-20 веков, в которой мы живем сегодня, и это иранское влияние, и суфизм, и шиизм – это иранское влияние, и учение о Калке и Аватаре – это иранское влияние, и даже монгольская традиция – это иранское влияние. Смотрите, какой размах иранского логоса. Хотя нам кажется, что Иран – это только такая небольшая часть древнего мира, ну, как бы в новое время вообще, особенно почти колониальная страна, там, находившаяся какое-то время под контролем там, англичан или, скажем, не игравшая, по крайней мере, такой фундаментальной роли, до этого завоеванная арабами, потом частично Тамерланом, монголами, но на самом деле Иран как духовная цивилизация, как метафизика, как мысль о двух радикально противоположных, но равнозначимых метафизических началах, это совсем другое. Это вечный Иран, это некоторая территория совершенно уникального движения духа, уникального откровения, которое, с помощью которого объясняется то, что в рамках такого классического монизма, монотеистического или не монотеистического, как монотеистического, так и политеистического, вот что интересно, объяснено быть не может. То есть иранский дуализм – это missing link нашего понимания истории религии, истории культуры и цивилизации. И вот этот missing link, который у всех перед глазами, но никто не может в нем разобраться, его правильно как бы применить для анализа культуры. Вот это самая удивительная вещь. Я считаю, что сегодняшнее провождение и расцвет иранского логоса – это тоже некий феномен, связанный с очень важными историческими процессами, с эсхатологией и с судьбой Катехана, в которой проявляется вся драма нон-эквивалентности и врагов этой нон-эквивалентности, которые сегодня, по видимости, побеждают на цивилизационном уровне, по крайней мере, в той степени, в которой мы утрачиваем представление о соотношении трансцендентного и имманентного, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, мужского и женского и так далее. На этом я хотел бы завершить эту лекцию, и давайте обсудим ее на ближайшем семинаре. Благодарю.